Человек действительный и кажущийся. Часть вторая. С тех пор, как человек начал думать, он постоянно устремляет свой взор вперед, стремится заглянуть в будущее. Он хочет знать, куда он идет, где очутиться после того, как его тело разрушится. Предлагались разные теории, системы и объяснения, и все они одна за другой были отвергнуты. И это будет продолжаться всегда, пока существует человек, пока он думает. В каждой из этих систем есть доля истины, и во всех них масса неверного. Я постараюсь изложить вам суть результатов исследований, которые проводились в этом отношении в Индии. Попытаюсь согласовать различные мнения по этому предмету, возникавшие время от времени у индийских философов. Попробую объединить результаты, добытые как психологами, так и метафизиками. А если окажется возможным, то и те, к которым пришли современные ученые.